Глава 1. Лин всегда выполняет обещания. Я ушла с праздника ненадолго, скрылась в волшебном лесу и встретилась с Дафной у озера Ратколучи. И когда вернулась, половина, если не треть народа, уже были изрядно пьяные, музыка играла совсем другая и танцы уже включились другие. Началась настоящая шумная вечеринка. Все быстро смели со столов в прямом и переносном смысле. Что-то съели, а что-то стянули с кружевной скатертью во время драки. Профессора и даже директора отплясывали просто невообразимые танцы, не говоря уже о том, что творилось с учениками. А я, Линер и Линша просто стояли у стены Алфеи, наблюдая за самым настоящим балаганом. Если я когда-то говорила, что знаю, что такое балаган, то я ошибалась. И кажется, мы единственные остались трезвыми. Лишь Линер немного выпил, но сохранял бодрость духа, с улыбкой наблюдая за очередной дракой за руку милой юной феи-первокурсницы или объемы сногсшибательной ведьмы пятого курса. И когда я вернулась в облачную башню вместе со всеми благодаря телепорту Фарагонды, доплела до своей комнаты, игнорируя всех вокруг, и, устало стянув с себя пышное платье, украшения и туфли, ощутила себя поистине свободной физически и легла спать. И тогда уже обрела свободу душевную часов на 12. И как это было волшебно! Как же я нежилась в своей уже природнившейся кровати, и мне наконец ничего не снилось. Я крепко проспала утро и проснулась где-то в 2 часа дня. И первым сюрпризом для меня было то, впрочем, это ожидаемо. Все ванные во всей облачной башне были заняты. И обе для первогодок, и для более старших курсов. Вот так ведьмы веселятся, а потом весь день гуляют по школе с бутылками воды, колдуя заклинания от боли в голове. Только у пятикурсниц дела обстояли лучше. Эти дамы крепче телом и рассудком, они хорошо себя чувствовали, и весь этот день я просто спала. Я проснулась уже поздно вечером, а после вновь улеглась поудобнее на животе и наблюдала из окна, как волшебный лес озаряется лучами заходящего солнца, окрашивающего небо в яркие оттенки огненного. Тогда я чувствовала себя великолепно, так хорошо я себя не чувствовала никогда, и через примерно час простого лежания, вновь уснула и проснулась уже утром. И приведя себя в порядок, я сидела на кровати в своей скромной обители и рассматривала то самое красное платье, в котором я провела всю ночь и часть утра. Рядом на одеяле лежат ожерелье и серьги, как говорил Эйлин, с редкими огненными рубинами. А на полу стоят бархатные туфли на высоком каблуке, от которых у меня ныли ноги. И сколько так просидела, я не знаю. Просто разглядывала его. Каждый сантиметр шелковой прошитой золотыми и оранжевыми нитями ткани, кружевных отделок и оборок, вспоминая вчерашнюю ночь и вовсе все эти 3 месяца, а после и всю свою жизнь. Я и правда, будучи в детдоме в то время, когда легко могла избить маленького ребенка до полусмерти просто ради развлечения, никогда бы не поверила в то, что буду сражаться с сильнейшими ведьмами в неком магическом измерении, что смогу выиграть, что окажусь принцессой Домино, королевства, которое уничтожили 3 древние ведьмы, что буду общаться с кем-то так тесно, что буду общаться с мужчиной, что с кем-то поцелуюсь не просто так, а по симпатии и даже любви, что буду стонать в его объятиях, дрожать от его ласк, ощущать его горячее дыхание на своей коже. Блум, вдруг прерывает мои размышления ехидный голосок дракона, доносящийся из глубины души. Где-то там сверкнули ярко-красные глаза рубины и постелина растянулась в ухмылке, показывая огромные белоснежные зубы. Какие развратные мысли. Отстань, пробормотала я, хмурясь. Надула губы и стиснула платье у груди. Оно приятно лоснится к коже. Интересно, надену ли я его еще когда-нибудь? А эти прекрасные драгоценности, чулки и бархатные туфли, хочешь увидеть Валтора, то есть Линера? Дракон продолжает ехидничать, лукаво играя бровями, ухмыляясь все больше. Вот раздражает он в такие моменты. Любит же Эйлин вставить свои 5 медных в мои откровенные мысли. В конце концов, это моя голова, мои размышления, моя жизнь. Но и он, часть меня. И под словом «увидеть», дракон имеет в виду вовсе не простую встречу, а повторение страстного вечера в объятиях любимого мужчины. Я сильно выдохнула. Я, и тут же запнулась. Сегодня, обдумывая все произошедшее, я впала в некую очень долгую прострацию. И не знаю, что ответить Эйлину. Потому что не знаю, хочу повторения или нет. Хочешь, говорит за меня дракон, довольно скребя когтями, прикрывая глаза. Он что, хочет подпитки энергии Нерна? Или ему не хватает близости с ним? Все-таки они одной крови, от одного создателя. Я только закрыла глаза и откинулась на подушку, расслабленно выдыхая. Нащупала рядом серьгу и подняла выше, разглядывая переливающиеся огненные рубины, блестящие на лучах солнца, освещающих мою комнату через открытое окно, бриллианты. «Не знаю», — все-таки ответила я после долгой паузы размышлений. «А размышлений ли?» В голове пусто и одновременно мысли заполнены множеством картин недавнего прошлого. Я вновь вздохнула с легкой грустью, отложила серьгу и повернулась на бок, закрывая глаза. «Может, найти ли?» «Или Агн?» «Хотя они сейчас, наверное, отходят от огромного вчерашнего бала. Не стану им разговорами болящие головы забивать. Алин, может, он занят помощью Линши? Она ведь новая директриса. Ей нужно остепениться на большой должности, понять свои обязанности и огромную ответственность. Может, просто поспать, Блум?» Протянул Эйлин, его пасть вновь украсила лукавая улыбочка. «Блум, ну чего тебе?» Сонно пробормотал я, не желая двигаться и вообще разговаривать. Уже накатил сон. Я проспала больше суток, давно так не нарушала свой режим. Мне не очень нравится это состояние расслабления. Я начинаю вспоминать всякое из прошлого, о чем не хочется думать. «К тебе гости», — опять лукаво говорит дракон, щуря глаза. «Гости? Какие гости? Кому я понадобилась в это время? Я хочу отдохнуть, оставьте меня». Но вслух ничего не произнесла, сон меня пересиливает, я начинаю засыпать. Да и в дверь никто не стучит. Ему не нужно стучать, я пропущу его и так. «Что? Как так? Стой, Эйлин, подожди, я же в одном нижнем белье». Я распахиваю глаза, резко поднимаюсь с подушки, оглядываюсь и замираю. Ничего необычного, но мое обострившееся шестое чувство после открытия истинной сущности, после того, как я узнала, что являюсь хранительницей огня дракона, подсказывает мне о магических всполохах совсем рядом, прямо передо мной. Наблюдаю, как впереди заискрился воздух, появилась рыжая дымка, и разгорелось большое яркое пламя, из которого и пришел тот самый гость, которого Эйлин любезно пропустил в мою комнату телепортом. И это, конечно же, никто иной, как огненный профессор всея облачной башни, Линер. Воскликнула я совершенно непроизвольно и замерла вновь. Вот же нелепая ситуация. Я почти голая, сжимаю в руках платье, подаренное Линером, который сейчас и стоит передо мной в тонкой светлой рубашке с незастегнутыми верхними пуговицами и темных брюках. Вероятно, он не помогал Линше, а просто отдыхал, и решил навестить меня. «Здравствуй, Блум», — ласково коснулся моих ушей его голос. Он должен был расслабить меня, один взгляд и несколько слов Линера с легкостью размягчают любых девушек. Но я не стану млеть от одного его присутствия. «Ага, как же», — ловко вставил свои 5 золотых Эйлин, в предвкушении виляя огромным длинным хвостом. Взмахнул большими крыльями и пригнулся. «Уже млеешь, особенно когда он в таком виде». Дракон намекает на его легкую одежду, слегка растрепанные волосы и тапочки на ногах, и ни намека на деловой стиль. «Не спорю, Линер выглядит очень красиво, а сама, заткнись», цыкнула я на Эйлина, резко опустив голову. Но Линер, похоже, понял, что я это не ему. Он знает, что такое болтающий дракон в душе. Его нервно наверняка тоже не молчит целыми днями. «Линер, зачем ты здесь?» Обращаюсь я к профессору, поглядывая на него из-под лобья, прижимая платье к груди, скрывая свой полуобнаженный вид. «Зови меня Лин». Линер прошел к кровати, отодвинул в сторону драгоценности и сел рядом. Я спешно отстранилась, прикрываясь платьем с другой стороны. Или он уже заметил на мне то самое красное кружевное белье? У меня же другого теперь нет. «Лин, я серьезно смотрю в его блестящие рыжие глаза, жадно оглядывающие меня. Он будто через платье меня видит, уже раздевает. Я не одета. Пожалуйста, не мог бы ты? Это не обязательно», — шепнул мне на ушко Линер, приобнимая за плечи. В душе затрепетал дракон, пригибая голову, чувствуя приближение встречи с Нерна. «А вот я. Мне так нравится, когда ты называешь меня Лин». Его губы касаются моей шеи. Он придвигается ближе, подцепляет платье и оттягивает его в сторону, открывая мое полуобнаженное тело. Бальный наряд соскальзывает по ногам на пол. Рука Лина, его пальцы следуют по моему напряженному животу, ладонь касается груди, пальцы подцепляют кружевную лямку лифчика, так и желая ее снять. Я судорожно сглотнула. Почему ощущение его тепла рядом будто сводит с ума? Почему я не могу ему противостоять? Сдвинуться с места? Почему моя рука касается его? Пальцы лишь обхватывают запястье, и я поддаюсь его ласкам. Это все дело Эйлина, дракона, который сейчас перевернулся на бок и довольно рычит, приоткрывая пасть, улыбаясь, будто он сам ощущает эти ласки, но уже не от Линера, а от энергии, силы его дракона. Лин обнимает меня сильнее, пальцами забирается в волосы и опрокидывает голову, сильно целуя шею. Сильно, очень сильно, так, как тогда. Это тоже будет засос, прикусывает, заставляя меня вздрогнуть, и наклоняется, забирается на кровать и нависает надо мной. Сейчас все не так, как в первый раз, сейчас ласки нежнее, нет той поглощающей страсти. И мне так хорошо рядом с ним, всего 5 минут назад я грустила, вспоминая прошлое, семью, мечтая о детстве, какое у меня могло быть. А когда пришел Линер, Лин, все изменилось. Он наклоняется, я чувствую его дыхание на своих губах, легкое касание, и мои губы приоткрываются сами, позволяя углубить поцелуй. Сцепляю руки на его шее, касаюсь гладких черных волос, пропускаю прядки меж пальцев, и отвечаю на поцелуй. Лин превосходно целуется, и мне не хочется прерываться, чувствовать его губы на своих, руки, сильно обнимающие талию, скользящие вниз к тонкой резинке трусиков, как его пальцы игриво цепляют кружево, и вновь поднимаются выше, к груди, желая забраться под мешающий лифчик. И Элин наслаждается. Он вместе с Нерна, они так счастливы вновь встретиться. Гладятся, ласкаются, тихо, очень красиво и приятно рычат, общаются. И как же хорошо, но и как же мне захотелось немедленно свернуть шею тому, кто именно в этот момент постучал в дверь моей комнаты. Я просто вспылила и точно бы укусила Лина за язык, если бы он не прервал поцелуй. Желания разрывать объятия не было, и я сильнее сцепила руки на шее Линера. Он удивленно взглянул на раздраженную меня. «Забудь про них», – пробормотала я, притягивая Лина ближе, желая продолжить. Мне слишком понравились эти сладостные мгновения. Пускай думают, что в комнате никого, Элин все равно их не пустит. Лин удивленно расширил глаза. «Элин», – прошептал он. «Верно, он же не знает имени моего дракона. Это я встречалась с ним в человеческом обличии, и с драконом Линера. А вот имя своего он определенно знает. Интересно, видел ли он когда-нибудь своего дракона человеком? Мой дракон, я ласково играюсь с волосами Лина. Они слегка растрепаны, будто он спал и, проснувшись, сразу пришел ко мне. Линер такой естественный, такой особенный. Лин внимательно слушает, прислушивается к моему шепоту, или нет, если быть точнее, а твоего зовут Нерна, улыбнулась я, продолжая игнорировать уж слишком настойчивых гостей, прибывших навестить меня сегодня днем. Я считаю, это наглость, все-таки вчера была вечеринка, сначала бал, потом вечеринка, а после просто адовая пьянка, если быть максимально объективной, и я нуждаюсь в отдыхе от отдыха от отдыха, которые устроили после опасной битвы Стрикс и Гриффин за магическое измерение. Черт, имейте совесть, ну хоть капельку. Я же простой человек. Так Нерна с тобой говорил, Лин расслабленно опускается на меня, обнимает. А он тяжелый. Я переместила руки на его талию и ощутила на своей шее его мягкие губы. Ласковый поцелуй, Лин будто наслаждается моей кожей. Дерганно выдыхаю, сжимаю пальцами рубашку на его спине. Его волосы щекочут мне лицо, ноги меж моих ног и, может, все же откроем, похоже, это твои подруги, Лин приподнимается, его лицо так близко, наши губы почти соприкасаются, но я не хочу никому открывать, подруги это или хоть сами короли с других планет, я еще не насладилась моментом, мне впервые так хочется быть с мужчиной, а вы, Лин отстраняется, садится на кровати, рычу драконом и поднимаюсь, делать нечего, не успокоиться ведь, ведьмы чертовски настырные. Сажусь, приглаживаю волосы, стараюсь принять невозмутимый вид и убрать эту огромную злость, и поднимаюсь, и что-то попадается мне под ноги, что-то скользкое, я сделала всего шаг, постаралась удержать равновесие и, уже грохнувшись назад, поняла, что это было забытое платье, стукнулась ногой о кровать и оказалась в сильных объятиях Линера, он обхватил меня за талию и грудь, прижал к себе и облегченно выдохнул. И я сижу на его коленях в одном нижнем белье, и еще вдобавок поерзала, зато в полной мере поняла, каково это, мужчине возбудиться от прикосновений девушки. Лин стиснул зубы и сильно напрягся всем телом, я услышала прерывистый вздох у самого уха, руки скользнули по груди и талии дальше, ниже, подцепили резинку трусов и кружевную лямку лифчика, губы Линера вновь припали к моей шее, язык скользнул по коже от плеча до самого уха. Я вновь ощутила жар в груди, распространяющийся теплом по всему телу, приятными волнами, собираясь внизу живота, реагируя на любое движение Лина. Я запрокинула голову ему на плечо, расслабленно выдыхая, и... А вот про дверь мы и забыли. И тут дверь распахивается, и в комнату входит Агнес и Лиен собственной персоной. Две ведьмочки, учащиеся со мной в одной группе на первом курсе. Они и Линша помогли мне добраться из Магикса до Облачной башни. Они мои подруги. Но, черт, Шанрил бы все отдала, чтобы увидеть эту сцену. Я считала, что знаю самые неловкие ситуации. Нет, но теперь уверенно могу сказать это, так как сама в ней побывала. И эти лица девчонок, исказившиеся от вида полуобнаженной меня в объятиях профессора практики огня, как Линер почти снял с меня белье и оставлял засосы на шее и плече, а я в ужасе застыла, не зная, что делать. Ой, Агнь нервно захихикала, продолжая нас разглядывать, а Ли вообще молчала, довольно ухмыляясь, прищурив глаза. Они что, не собираются нас оставить, или, минуточку, дверь ведь была закрыта, когда я возвращалась из душа, точно закрыла ее на замок, и Лин пришел сюда через портал, его впустил Эйлин, его, впустил, Эйлин, его, впустил, Эйлин, ах ты поганец, завопила я, вовремя сдержала себя, чтобы не закричать вслух, дергая руками и ногами, пытаясь выбраться из сильных объятий ошеломленного моей реакцией Линера. Агны или даже вздрогнули и решили все же прикрыть дверь. В итоге Лин все же расслабил руки, и я вновь поскользнулась на платье, но сделав большой шаг, ловко перевернувшись, встала неподалеку от стола, уперев руки в бока, а в ответ на свои восклицания услышала только тихое хихиканье из глубины души. «Ну ладно, дракон, я тебе еще покажу. Поставить меня и Линера в такую неловкую ситуацию. Надеюсь, нервно тебе хвост-то надерет. Не сидится ему спокойно, решил такое устроить. Мы сейчас уйдем», Агнес толкнула в бок Лин, продолжая меня рассматривать, а после взглянула на Линера, и вновь на меня, а я вперила яростный взгляд в пол, скались на Эйлина. Впервые он так поступает, засранец. Мы приходили сообщить, что через полчаса нас всех собирают в главном зале. Девочки развернулись, чтобы уйти, а я удивленно взглянула на них. Уже что-то решают, верно, место директрисы заняла Линша, теперь и преподавательский состав может поменяться. Я все же не понимаю, почему такая сильная ведьма училась со мной на первом курсе. Может, она занималась в каких-то других школах, ходила на некие курсы, училась самостоятельно, а главное то, что Линша намного старше меня, а выглядит сверстницей. Как собирают? Для чего? Сосредоточенно нахмурился Лин, внимательно глядя на девочек. Агны ли обернулись? Линер не знал об этом, а да, он же недавно проснулся, как мне кажется. Наверное, даже не выходил из комнаты, разве что привел себя в порядок. А может, опять что-то случилось? Да нет, этого не может быть. Мировое зло повержено, и мне совсем не хочется встречаться с кем-то вроде Триксы Гриффин снова. Это пугает. Хотя одна часть меня говорит, что никого злее них в этом мире нет, а другая что-то подсказывает, тихо шепчет, это мое шестое чувство, или это подлец-дракон опять хихикает. Агн пожала плечами, а Ли все продолжала ухмыляться, поглядывая на меня. Я ей ответила очень искренним взглядом раздражения, сложив руки на груди. Лиен вовсе чуть не рассмеялась, и такими должны были подруги, подруги-ведьмы. Мы пока по школе гуляли, встретили Ралис, Лиен у нее на факультете. Агнес кивнула в сторону хихикающей в ладошку подруги и скептическим взглядом оглядела ее, а меня передернуло от имени профессора факультета воды. Я оскалилась еще больше, вспоминая ту ужасную ситуацию, из-за которой мы с Линером поссорились. И тогда я ему рассказала о себе практически все, свое не слишком приятное прошлое в детдоме Гордении. Но это не важно, я уже простила Лина. И вот стерву Ралис никогда не прощу. Профессор сказала, что необходимо быть в главном зале в 4 часа. И чтобы мы передали это всем, закончила Агни, взяв Ли за руку, потянула за собой к двери. А мы оставим вас, и лукаво улыбнувшись, они исчезли в коридоре. Линер задумчиво вздохнул, нарушив недолгую тишину, воцарившуюся в моей комнате. Потянулся и поднял несчастное платье, о которое я уже 2 раза споткнулась. Я очень надеюсь, что оно не порвалось и не сильно помялось. Такая ценная вещь, а я так халатно к ней отношусь. Лин поднялся, отряхнул платье и аккуратно положил на кровать. Раз нас собирают, Лин потянулся, разминая мышцы, пригладил волосы, я пойду переоденусь. Меня, наверное, уже ищут. Линер приблизился ко мне, с улыбкой приобнял за талию и притянул, и оставил на моих губах сильный страстный поцелуй, слегка поигравшись с моим языком. А мне хотелось не просто поцелуя, этот жар в груди вновь проявил себя. Я скользнула руками на талию Лина и прижалась. От него так тепло, я сразу согреваюсь в его объятиях. Как же хорошо, Блум. Нет, не отпущу, не хочу расставаться. Мне так хочется побыть вместе еще немного. Это ощущение ново для меня и так приятно. Блум, мне нужно идти. Линер тоже не разрывал объятий. Против желания мне пришлось отстраниться. Взглянуть на Лина было выше моих сил. Я стояла, глядя ему в грудь, пока он не чмокнул меня в макушку и ласково провел по волосам, и тихо прошептал: «Я приду сегодня вечером, обещаю», и, развернувшись, одним взмахом руки открыл портал огня и, окинув меня взглядом, одарив легкой улыбкой, исчез. Портал закрылся, последняя искорка его пламени растворилась в воздухе, а я так и осталась стоять, не двигаясь, глядеть вслед Лину. Я так привязалась к нему, даже отпускать не хотела. Со мной такое впервые, странно себя чувствую. Это ощущение, когда нуждаешься в другом человеке. Я скучаю, думала, никогда в жизни не испытаю подобного чувства. Но сейчас мне так хотелось остаться рядом с Линером и не ходить ни на какие-то там собрания, какие бы важные они ни были. Я вздохнула и подошла к окну. В комнате стало холодно из-за сквозняка. Да и, кажется, этот усиливающийся ветер предвещает скорый дождь, а возможно и бурю. Тучи, надвигающиеся на облачную башню и волшебный лес, пугают, будто какая-то темная магия, хотя таковой не ощущается совсем. Как только Гриффин ушла, здесь стало намного спокойнее, аура неприятной тьмы пропала. Я плотно закрыла окно, не желая больше мерзнуть. Забрала с кровати платье, драгоценности, сложила украшения в бархатную коробочку, а свой бальный наряд повесила на вешалку в шкаф, хорошенько расправив подол и кружево. Поставила вниз коробку с туфлями и шкатулку с украшениями, сверху аккуратно расположила корону принцессы Домино и, положив на полку чулки и перчатки, достала любимые звездные джинсы и топ. Натянула их, всунула ноги в желтые разношенные босоножки и, причесавшись, уже направилась к двери. Но неожиданно кое-что вспомнила, кое-что очень важное, и, оскалившись, сжав кулаки, прорычала: «Эллин». Дракон наш подскочил на месте, резко проснувшись, заметался по своей обители, ошарашенно глядя по сторонам горящими красными глазами. Я не стала дожидаться, пока он успокоится. Сразу начала пилить его за эту ужасную проделку. «Ты вообще о чем думаешь?» — воскликнула я раздраженно, нервно заправляя постель, и чуть простыню не порвала. «Какого черта ты открыл дверь? Не мог тихо посидеть хотя бы пару минут?» Эллин успокоился, расслабленно присел и фыркнул, выдыхая дым. Склонил голову, довольно сверкая глазами рубинами. «Значит, я была права, что это сделал он. Не могли же Агнес и Лиен пройти через защиту, когда я не желала, чтобы нам мешали?» «Уж точно не пару минут», — прорычал довольный своей проделкой Эллин, вновь устраиваясь поспать. «А пару часов вы бы провели в объятиях друг друга. Ну и что?» — вновь вспылила я, зло взбивая подушку. «Как же Эллин меня злит. Ты же был бы только рад встретиться с Нирной и побыть с ним. Иногда я не понимаю дракона. Он же хотел быть с Нирной и ловил каждое мгновение. И даже сам брал верх над моим телом. И по его желанию я шла к Линеру. Так что ж он такой непостоянный то?» «Да ладно тебе», — отмахнулся Эллин, счастливо скались. «Они же твои подруги. А если расскажут кому, потом опять шуточки посыплются на меня». Раздраженно накинула покрывало на кровати, быстро расправила его и вышла из комнаты, закрывая дверь на ключ, направляясь на нижний этаж в главный зал. Я влилась в небольшую группу первокурсниц, которые тоже шли на собрание. Черт, ну зачем это собрание? Почему все всегда так не вовремя? А девушки заметили меня и решили ввести новую тему в разговор. Теперь обо мне. Да, ведь обо мне рассказывали на балу в Алфее, и я теперь стала немного популярна, хотя не ожидала этого. Собственно, как и бала в мою честь, где меня на сцене представят практически всем ведьмам, феям, специалистам и профессорам трех магических школ. Немного неловко, я раньше всегда была наравне с остальными, как здесь, так и в детдоме иногда прибивалась в компании таких же раздолбаев, и мы мучили детишек. А какая разница, все уже видели тебя с Линером. Дракон запнулся и на мгновение задумался. «МММ с Валтором, но это сути не меняет, многие поняли, что профессор практики огня, это Валтор, и никого это не особо не беспокоит. Наоборот, как мне кажется, вызовет большую страсть у учениц. У Эллина, похоже, прекрасное настроение, которое передается и мне. Просто я вспомнила, что сегодня вечером Лин вновь придет ко мне. Я с трудом сдержала счастливую улыбку, как же приятно на душе от одной мысли. К тому же директриса твоя подруга, а когда она замолвит о тебе словечко, все будет прекрасно. Что ж, это радует. Но Илин, конечно, хорошо повеселился. Однако это в какой-то степени забавит и меня, хотя я оказалась в такой ужасно неловкой ситуации. И слушая разговоры о моей силе огня дракона между девушками, идущими рядом, я добралась до главного зала и устроилась на свободном месте где-то на среднем ряду. Вокруг толпятся ученицы, замечаю первокурсниц-соседок. Они внимательно оглядывают зал и зацикливают внимание на мне. Неужели опять будут обсуждать? Я привыкла, что меня за проделки обсуждают, за драки и жестокие шутки, а теперь за благое дело. И кем я стала, попав сюда? Девушки перешептываются, я разглядываю их краем глаза. Они совсем рядом, ведь я люблю сидеть у лестницы, а сейчас выбрала третье сиденье. Ученицы с улыбками кивают друг другу и аккуратно проходят на тот же ряд, где и я, на свободные места рядом со мной. Садятся не через сиденье, не через два, а сразу за мной. Почему-то меня это волнует. Стараюсь сделать невозмутимый вид, и у меня почти удалось. «Привет!» — вдруг слышится сбоку. Я медленно поворачиваю голову, с удивлением смотрю на девушку. Да, я ее помню, я видела ее несколько раз, она моя соседка, только из другой группы. А рядом другие девушки, которых я вовсе не припоминаю. Черные волосы и зеленые глаза немного напомнили мне Агн. А вот нрав, блестящий в глазах ведьмы, скорее похож на Шанрил. «Привет», все же ответила я и вновь повернулась к залу, ожидая начала собрания. Вот только никто из преподавательского состава еще не появился. Ознакомиться мне не хотелось. «Ладно тебе, Блум», пробормотал дракон весело, встревая в мои размышления. «Они неплохие девушки, пообщайся. Я еще не простила тебя за твою выходку. Помалкивай лучше». Я сжала губы, недовольно хмурясь. А Элин наоборот еще больше развеселился и положил голову на лапы. Спать, похоже, он не собирался. Наверное, будет наблюдать за разговором и собранием. Мне тоже интересно, что скажут, какие теперь будут занятия, и появились ли на втором триместре новые предметы. Я же пропустила первые дни учебы. Ты ведь Блум? Да, а я и забыла про эту ведьмочку. С серьезным видом оборачиваюсь на нее, слегка хмурясь. Она даже внимания не обратила на мой многозначительный взгляд. Я кивнула на ее вопрос, и девушка счастливо хлопнула в ладоши, жмурясь. Неужто ее так счастье переполняет? Вот здорово. Мы так хотели с тобой познакомиться. Мы, случайно вырвалась, и на меня с соседних сидений повернулись ее подруги, приветливо улыбаясь. Они какие-то очень позитивные, я будто в Алфе оказалась, будто с феями разговариваю. Да, кивнула ведьма, я Этина, а это Сэм. Она указала на девушку с длинными-длинными волосами цвета темного шоколада, заплетенными в толстую косу. Интересно, если их распустить, они будут по полу волочиться? И Леннита, девушка поприветствовала меня поднятой ладонью и кривой улыбкой. Она надменно глядела на меня и неизвестно, хотела она участвовать в этом знакомстве или только из-за простого любопытства присоединилась. Вот хотя бы одна ведьма в их добродушной компании. «Мы очень рады с тобой познакомиться», — слегка стеснительно сказала Сэм. Ее губы растянулись в красивой нежной улыбке феи. «А я все больше понимаю, что некоторые из ведьм в этой школе решили учиться темному искусству только ради любопытства. Или же идти в Алфею для них было унизительно. Или... Блум, расскажи о себе!» Счастливо воскликнула Этина, взяла меня за руку, лежащую на бедре, сжимая запястье, придвинулась ближе. «Я всегда думала, что ведьмы уважают личное пространство каждого, потому что сами не любят, когда нарушают их собственное, и я в их числе, а Этина нет. Какое было твое детство, как ты училась магии, как стала такой могущественной? Пожалуйста, расскажи. Пожалуйста, черт, я впервые это слово от ведьмы слышу. Я вообще в облачной башне еще, или может, Линша устроила обмен учениками с Алфеей? Не перестаю об этом думать, сомнения все сильнее. Я сильно выдохнула. Рассказывать вообще не хочется, особенно о своем прошлом, детстве, но и терять авторитет не желаю. На самом деле я вот так халатно к этому отношусь, а ведь неплохо было бы получить парочку сторонников. Они и подскажут что-нибудь, помогут если что, да и вообще будут на моей стороне, а такие девочки как Этина с удовольствием выполнит какую-нибудь просьбу. Поэтому я решила скрасить разговор. Я учусь магии здесь, к Как вы знаете, я тоже первокурсница, начал рассказ я, пропустив вопрос о своем прошлом. Усердно занималась и тренировалась, выполняла все задания профессоров, просила у них советов и много читала книг из библиотеки школы. И благодаря этому стала очень сильной, слово «могущественной» я опустила. Слишком оно преувеличивает. Это здорово, воскликнула Этина, придвигаясь все ближе. Я только отстранилась, сдержанно улыбаясь. И все-таки заполучить доверие людей довольно трудно, особенно когда они такие амбициозные и позитивные. Но следующих вопросов не последовало. Элина притихла и девочки тоже молчали. Ведьма вернулась на свое место и я наконец смогла сесть ровно и откинуться на спинку сиденья. Почему она вдруг погрустнела или так глубоко задумалась? Вроде ничего колкого я не сказала, да и профессора еще не прибыли. «Ам, Блум», вдруг произнесла Этина, перебирая пальцами оборочки черной мини-юбки. Ведьма смущалась. «Мы хотели бы тебя попросить кое о чем», — бормотала с волнением девушка. «И о чем же? Меня это тоже пугает, потому что я даже предположить не могу, что сейчас они у меня попросят». «Ты», — начала Этина и тут же запнулась, откашливаясь. Глубоко вздохнула, выровнялась и резко повернулась ко мне, глядя умоляющими большими глазами, обрамленными длинными идеально выкрашенными черной тушью с блестками ресницами. «Пожалуйста, прими нас к себе в ученики». Я аж в осадок выпала, так и замерла с открытым ртом, забыла обо всем, в голове крутится только эта просьба. «Черт, они вообще о чем? Я же одногодка с ними, возможно, они даже старше меня, я такая же первокурсница». «Ученики, я сама ученица. И что учитель вообще должен делать? Тоже лекции проводить? Но у меня есть время только на самосовершенствование». «Что значит «взять в ученики»?» — спросила я ровным голосом, подавив все бушующие эмоции. «Это значит, ты будешь нас обучать», — отвечает Этина с безграничным счастьем на лице, вокруг нее просто витает аура светлого позитива. «Рассказывать важное и интересное, помогать осваивать новые заклинания и контролировать наши тренировки. Но все это не обязательно», — воскликнула ведьма. «Можно что-то убрать, а что-то добавить. Планы наших занятий полностью зависят от учителя». Я в легкой безысходности опустила голову на бок, пустым взором глядя куда-то вперед. Я не знаю, что им ответить. Мне не нужны лишние проблемы, лишняя трата времени, хотя мне и не помешал бы данный опыт обучения. Одновременно быть ученицей и учителем довольно занимательно. Я замотала головой сама себе и наконец ответила. «Я не смогу проводить полноценные занятия для вас, у меня слишком мало опыта для этого. Только подсказывать о чем-либо», — нахмурилась я, а девушка и ее подруги просияли радостью. «Как здорово!» Этина набросилась на меня с объятиями, чуть ли не забираясь на колени. «Спасибо, Блум». «Да, да», — криво ухмыльнулась я, отстраняясь, стараясь быть как можно тактичнее. И на что я согласилась. Ведьмы начали обсуждать занятия, которые я должна буду проводить у них, то, о чем они хотели бы меня спросить. Как на мою уже уставшую от общения душу снизошли еще две девушки. Они подошли ближе, кажется, второкурсницы. Я скептически оглядела их, взгляды ведьм были действительно похожи на ведьминские. «Привет, я Акарна», — протянула руку девушка с удивительно ровными короткими волосами, островатыми чертами лица. Я оглядела ее ладонь и протянула свою, пожимая в приветствии. А Ярина, и ее подруга с золоченными волосами, стоящими ежиком, протянула мне руку, которую я тоже пожала. «Мы рады познакомиться с тобой, Блум». Я задумчиво кивнула, и ведьмы прошли дальше по лестнице. И это все, я и ни слова не проронила. Они только назвали свои имена, мы только познакомились и все. Я облегченно выдохнула и только расслабилась, как рядом вновь сели какие-то девушки. Я уже хотела сказать, что эти места заняты, что я не желаю говорить, повернула голову и злыми глазами скользнула по удивленным Лиагн. «О-о-о», — протянула я и облегченно выдохнула уже который раз за сегодня, расслабляясь. «Подруги, они не будут пытаться стать ближе, как эти непонятные фанатки моей несуществующей популярности». «Что такое? Популярность уже докучает количеством народа», — ухмыльнулась Агнес, толкая меня в бок, стараясь расшевелить. «И прохода не дают фанаты, так жаждут знакомства», — коварно хихикает Ли, скались. Я только кивнула и вновь повернулась. В зале уже начали появляться профессора. Через небольшую дверь вошла сногсшибательная Ралис, которая тут же заставила меня проявить ненависть оскалом. За ней прекрасные Айрис и Эйрос, нежные и элегантные преподаватели земли и воздуха. После вошла Нарис, милая старушка, которая ведет волшебную математику. А после появился Линер, которого я ждала, в своем деловом костюме, в черном пиджаке и брюках, расшитых золотыми нитями, белоснежной рубашке с кружевным воротником и манжетами. На его идеально расчесанных уложенных волосах играют блики огня с больших золотых факелов. Он неотразим. Я так застыла с приоткрытым ртом, пока не услышала хихиканье со стороны, и резко изменилась в лице, опустив голову. Криво взглянула на лукаво улыбающихся Лиагн. Вот я уверена, сегодняшнюю сцену в моей комнате вспоминают. Ну и что, будто они никогда не были со своими парнями, у них их было гораздо больше и отношения длились дольше. Смотри, слюнями тут все не залей, хитро шепнула мне Агнес, за что получила злой взгляд и оскал. Неужели я так выглядела, что просто слюни на Лина пускаю? Но он прекрасен, все им восхищаются, и я просто не могу на него наглядеться. Линер говорит со своими коллегами, произносит пару слов и оглядывает зал, полный учениц, медленно проводит взором и останавливается на мне, красиво улыбается, слегка прищуривая глаза, и вновь возвращается к разговору с Аиросом. Я замерла, по телу мурашки пробежались, но все мои размышления прерывает вошедшая в зал Линша, и она просто прекрасна в этом новом наряде, наверное, это ее облачение как директрисы облачной башни. Длинное черное переливающееся платье с оборками, перчатки и остроконечная шляпа. Ее завитые волосы лежат на плечах и спине, они очень контрастируют с цветом платья и шляпы, выглядит завораживающе. Аво, выдохнула ли восхищенно, она просто прекрасна, воскликнула она, и Агн была с ней согласна. Я вновь повернулась и наконец началось собрание. Вперед вышел Линер и несколько раз громко хлопнул в ладони, привлекая внимание расшумевшихся ведьм. Он дождался тишины и начал говорить. «Приветствую вас всех здесь. Надеюсь, вы уже оправились от недавнего праздника в Алфее». Линер, конечно же, намекал на пьянку и драки, устроенные учениками. По залу прошелся смешок, Лин одобрительно улыбнулся и почему-то взглянул именно на меня. Всего на несколько секунд он задержал на мне взор и продолжил речь. «Как вы уже слышали, три ведьмы из нашей школы по имени Айси, Дарси и Сторми желали захватить магическое измерение с помощью огня дракона», и снова Лин взглянул на меня. Хорошо, что остальные не обернулись на его взор. Я нервно нахмурилась. Также и директриса Гриффин пыталась добиться этой цели. И к скорби. Лин вдруг внезапно паник, опустил голову, грустно произнося то, чего я что я знала, о чем я догадывалась, но от ее яростной атаки погибли уважаемые Эдилтрут и Заратустра. Они пытались привести директрису в чувство, но им это не удалось. Печальное молчание накрыло главный зал облачной башни. Ведьмы склонили головы в знак скорби по профессорам. Я замерла, закусывая губу, сжала пальцами джинсы. Я не успела. Я должна была успеть. Это все из-за меня. Если бы я не попалась на ловушку Гриффин, этого бы не произошло. Я скалюсь и опускаю голову, жмурясь. Я обманываю всех. Они все считают меня спасительницей, но я убивала. От моей руки погибло столько людей, и дракон не смог спасти всех. И я, вновь заговорил Линер, поднимая голову, глубоко вздыхая, хочу вам представить нового профессора трансмутации зельеварения. Лин указал на дверь, и в зале появился прекрасный мужчина-шатен в магическом одеянии. На его одежде изображены знакомые мне и другие редкие пентаграммы. Кажется, они имеют какую-то силу, вероятно, защищают мага от заклятий, а сила у него холодная, от него веет холодом и влагой прямо как от Эйси, нет, иначе, не как от Эйси, он другой, он сильный волшебник, в его сердце нет такой абсолютной тьмы, интересно, какой он человек, его имя, Брендон, а также профессор истории волшебной вселенной и магии. К нам вышла элегантная дама с длинными черными волосами с неким розоватым отливом. Ее блестящее, украшенное мелкими камнями черное платье в пол с разрезом и глубокое декольте, переливающееся ожерелье и длинные серьги вовсе не соответствовали виду преподавателя в школе. Если только это не школа ведьм, а ты не профессор, обладающий высшей магией. Впрочем, она довольно хороша, Риннель. С завтрашнего дня вы будете заниматься с вашими новыми профессорами. Ведьмы оценили новых учителей. Правда, в основном все внимание получил только Брендон. Кажется, он такой ледяной внутри и горячий снаружи. Я вижу его именно таким. Представляю, какой балаган будет происходить на первых занятиях с ним и Риннель. А теперь еще одна новость. Повысил голос Линер, вновь привлекая внимание обсуждающих новых учителей ведьм. Облачная башня, как любая школа, не может существовать без главы. И теперь место директрисы займет бывшая ученица-отличница знаменитых академий Бета и Малакай, преподаватель и помощник директора в высшей школе паладинов, Линша. В нашей школе она повышала свои магические навыки. Вперед вышла наша дорогая подруга с необычной большой силой и приветственно улыбнулась ученицам, которые начали с одобрением обсуждать ее. «Я уверена, Линша будет хорошей директрисой. Я рада видеть вас, ученицы», – произнесла Линша, ее голос еще не такой громкий, но шок, окутавший весь зал, позволил директрисе произнести пару слов. «Я очень рада, что стала новой директрисой в этой прекрасной полюбившейся мне школе. Я буду стараться поддерживать вашу жизнь и обучение в лучшем виде, чтобы вам было хорошо», – Линша сделала небольшую паузу. Перевела дух и вновь произнесла. «Также я хочу сказать, что кое-что уже введено. Это специальные волшебные значки с гербом облачной башни, которые необходимо носить на груди. Они показывают, на каком курсе и факультете вы находитесь. Перед нами вдруг возникли небольшие значки с изображением дракона и змеи, переплетающихся друг с другом. Ни на моем, ни на значках Агнели не было номера курса и чего-либо, показывающего факультет. Но когда мы надели их на грудь, прицепили на кофточки и топы, они сверкнули, преображаясь. И на моем теперь появился язычок пламени и цифра 1, обозначающие факультет огня и первый курс. То же самое произошло и у моих подруг, первые курсы и факультеты воды и земли. Надеюсь, они вам нравятся», — улыбнулась Линша. «А теперь еще несколько новостей. Во-первых, я собираюсь заменить старую мебель в некоторых помещениях школы. Это не будет приносить вам серьезные неудобства. Ремонт магический, он пройдет, пока вы все будете находиться на занятиях. О, а это интересно. Линша уже столько всего придумала. И, как мне кажется, самая главная и особенная новость», — лукаво прищурилась Линша. «Скоро в облачной башне будут обучаться не только девушки, но и юноши, желающие стать ведьмаками». Зал просто взорвался овациями в честь Линши и ее гениальных идей. Ведьмы все это время мечтали о жизни с мальчиками под одной крышей, а новая директриса вот-вот воплотит это в реальность. Ученицы тут же начали громко обсуждать будущих ведьмаков, размышлять вслух об их способностях и особенно внешностях и характерах. Они представляли себе их принцами с тьмой в душе, с огромным могуществом и храбростью, в общем, идеальных мужчин. Хотя, кто знает, может, такие здесь и существуют. Например, Лин идеален, и он уникален, таких мужчин больше не существует. Линша отстранилась и вновь дала слово Линеру. Он стал ее представителем, помощником молодой директрисы. «Что это за странное чувство? Я что, ревную? Опять это ощущение?» «Нет, Линша не заинтересована в Линере, а Линер не заинтересован в Линше, нечего беспокоиться». Я помотала головой и вновь обратила внимание на Линера, хлопками в ладони привлекающего внимание разбушевавшихся учениц. «Это все, что мы хотели вам сообщить. С завтрашнего дня начинаются обычные учебные дни, поэтому вечером проверьте доску объявлений, там вывесит расписание для всех групп. На это все, все свободны», — завершил небольшое собрание Линер и обернулся к коллегам. И пока ведьмы, громко обсуждая новости, сообщенные только что, толпой выходили из зала, я присмотрелась к Брендону и Риннель. Но они обычные волшебницы и маг, правда, сила у них довольно велика, но с Линером с Валтором им не сравнится. И почему Лин прячет свою истинную силу вместе с внешностью за этой маской? Оба его облика прекрасны, как и оба характера, пусть и с Линером мне привычнее и спокойнее. Я поднялась сразу за Агнели, они тоже ждали, пока большая волна учениц скроется за дверьми главного зала, и направилась к выходу. Подруги говорили о новых профессорах, учениках-ведьмаках, за мной шли мои новые знакомые ведьмочки, ставшие моими ученицами, а я утопала в размышлениях и с трудом сдерживала улыбку. Я не могла дождаться вечера, вечером должен прийти Линер. Он обещал завершить начатое, то, на чем нас прервали. А во сколько это будет? В 7, в 8, а может, он придет ближе к ночи? Я обогнала Агнес и Лин, когда мы уже вышли в коридор, и быстрым шагом направилась в комнату. Мне нужно принять души. Я отперла дверь, захватила халат и полотенце и вновь закрыла, устремляясь к пока еще свободной ванной комнате. И за стеклянной дверью душевой кабинки меня отвлек уже знакомый и временами такой надоедливый голос. «А ты взволнована?» — мечтательно пробормотала Эллин, нежась в своей обители, поворачиваясь с бока на бок в сладкой дреме. «Я что, его своими громкими мыслями о предстоящей встрече с Линером разбудила, и ничего я не взволнована?» – пробурчала я, намыливая голову и волосы. «Хотя я уже мыла их, просто мне хочется продолжения, да?» – промурлыкал дракон, потягиваясь. «Он такой спокойный и расслабленный. Ты ведь тоже ждешь встречи с Нерна?» – говорю я тихо, смывая шампунь с волос, тщательно промывая пряди, обмываясь полностью. Закончила принимать душ и вышла, накинув полотенце на волосы и крепко завязав халат, направляясь в свою комнату. Мне так хорошо на душе, так легко, а рядом с Линером будет еще прекраснее. «Да, ты права», — с предвкушением счастливо произнес Эллин, мурлыча себе под нос какие-то слова. Кажется, он что-то напевал или размышлял вслух. Впрочем, мне это не мешало, он вскоре задремал. Я осталась в халате, сушить волосы магией не стала, только долго в размышлениях и мечтаниях о предстоящей ночи расчесывала их, распределяла на прядки, заплетая косички и вновь распуская, и глядела на настенные часы. Я провела в ожидании не один час, уже больше 7. Лин может появиться с минуты на минуту, и я принялась ждать. Правда, спустя 2 часа я устала просто так сидеть на кровати, мотая замерзающими от прохлады ногами, обхватила руками коленки и прислонилась к стене, глядя на часы. 9:30, я уверена, он скоро придет. Еще немного подождать. Еще через 2 часа проснулся Эллин. Помотал головой, прогоняя сон, потянулся и широко зевнул, показывая опасные зубы. Огляделся моими глазами, прочитал мои мысли и удивленно расширил глаза. Линера до сих пор нет, а уже больше 12, закончила я, вновь взглянув на часы. Секундная стрелка устремилась отсчитывать 16-ю минуту 1-го, а я продолжала ждать Линера. Я хочу его дождаться. Сжимаю руками колени, прячу лицо за ними, вздыхая. Как-то тошно. А может, он просто задержался на работе? Сегодня же новые профессора прибыли, нужно им все показать и рассказать. Линше помощь с освоением на месте директора облачной башни. Заполнить множество бумажек, многое распланировать, составить хорошее, удобное и ученицам, и профессорам расписание. «Уже не вечер, а ночь», — сказал дракон слегка грустно. «И ты думаешь, он придет?» «Он обещал, я верю ему», — говорю я, положив голову на колени, глядя на дверь. Лин всегда выполняет свои обещания. Все закончилось, когда по облачной башне пронесся громкий гонг, оповещающий о приходе утра, сообщающий, что уже 6 часов и скоро завтрак, а после занятия, что необходимо выбираться из мягких теплых постелек и собираться. В общежитии засуетились ведьмы, в коридоре начался знакомый мне гомон разговоров. В это время я обычно и шла в ванную и приходила на завтрак уже последней, выпивала только кофе с булочкой и убегала на занятия. Но сегодня идти в ванную мне не хотелось, и гонг мне не понадобился, чтобы встать, потому что я не сомкнула глаз за всю ночь. Я ждала Линера. Он сказал, что придет вечером, но до 12 не появился. Думала, он задержался, работая, ведь был такой трудный день. Но после полуночи и после часа и он не пришел даже с наступлением утра. Лин всегда выполнял обещания, и я начала доверять ему. Он первый человек, которому я могла доверять полностью, не опасаясь ничего. Но он не пришел, или он просто не захотел продолжения, но мог бы прийти и сказать об этом, а после сразу уйти. Я бы не стала заставлять его остаться, или отправил бы записку, я бы все поняла, или он просто забыл. Эллин грустит, я чувствую его эмоции. Он так ждал встречи с Нерна, ведь когда мы с Лином вместе, наши драконы тоже могут общаться, а будучи вот так, в наших душах сущностями, они разделены и обречены на одиночество без связи хозяев. Я поговорю с Линером, спрошу, что заставило его так поступить. Глава 2. Лекции новых профессоров. Часть 1. Я все же пошла на занятия. Да, выбор-то у меня невелик, точнее, его вообще нет. Полностью разбитая, с больной головой, вернувшаяся в свой прежний облик детдомовки, я скинула халат, натянула единственное оставшееся нижнее белье, подаренное Линером к красному бальному платью, старую, но родную одежду, нацепила значок герба с факультетом и номером курса и, кое-как причесавшись, вышла уже под конец времени, отведенного на завтрак. Тошно. Боже, как тошно. Такое чувство, будто меня предали. Хотя это вовсе не предательство, я считаю, что Лин сильно устал после тяжелого рабочего дня, ведь он теперь как бы заместитель директора нашей школы, и как вернулся к себе в комнату, лег в кровати и сразу заснул. И так до утра, до гонга, который и мертвого из могилы поднимет, но не ведьму после пьянки. Но поговорить я хочу, только без злости, ненависти, ярости и ревности. Без этих ярких негативных эмоций. Нужно отказаться от них всего лишь на время разговора, пообщаться на тему несдержанного обещания и вновь вернуть эти чувства, выместить их на ведьме какой-нибудь, а лучше в волшебном лесу на той поляне, где я обычно тренируюсь. Интересно, а там хотя бы трава отросла, ведь битва с Трикс и Шанрил была чертовски жаркой. Я тогда будто взорвалась, выпуская всю силу огня дракона. А Шан, интересно, когда ее выпустит, а выпустит ли вообще, но она обещала вернуться в школу, обещала вновь стать друзьями, ведь я видела ее настоящую и при нашей первой встрече, при знакомстве, и перед отправкой в Светлый Камень. Замечательная огненная ведьма, и очень интересный человек, но не думаю, что ее выпустит раньше, чем через год, хотя кто знает, какие правила в этом светлом заведении. Я словно зомби с бледной кожей и синяками под глазами зашла в столовую, напугав каких-то первокурсниц своей кривой странной улыбкой. Они так и скользнули по стенке, скрываясь в коридоре в направлении лестницы, поглядывая на меня. Ага, великая ведьма огня дракона, да, тьфу, даже кофе выпить не смогла, о какой булочке тут говорить. Просто влила в себя полкружки и с трудом проглотила. От взгляда на некое подобие круассана, меня тут же начало тошнить. Но даже ничего не съев, я просидела очень долго, наблюдая, как ведьмы с первого по третий курс спешат на занятия. И с гонгом, оповещающим начало первого урока, в столовой осталась только я, качающая чашку пальцем, внимательно разглядывающая колыхающийся кофе и исчезающий от него пар в воздухе. А еще парочка пятикурсниц сидели за столом. Может, у них нет занятий, а может, прогуливают, кто знает. Они же крутые и сильные ведьмы. А мне нужно подняться и идти на первый урок. Блум, о чем ты вообще думаешь? Вспылил Эйлин, цепляя мою душу острыми когтями, фыркая дымом. Первая магическая математика. Ты знаешь, как не любит опоздание Нарис. А теперь живо на урок. Прорычал мой дракон, и я наконец медленно отпустила чашку и поднялась со стула, держась за стол. Такая сильная слабость, мне тяжело. А опоздание Нарис действительно не любит. Я помню, как писала мозговыворачивающую контрольную по этой проклятой математике, исписывая все черновики решениями, которые в итоге оказывались неправильными, как вдруг в аудиторию стучатся. Открывается дверь, входит наша одногруппница, смиренно склоняет голову, просит прощения за опоздание, сразу признается, что проспала, и стоило ей выровняться, как ее тут же что-то бьет в грудь. Вокруг профессора Нарис искрятся золотые искорки, она применяет свою магию стихии воздуха, одна из самых опасных, потому что атаки невозможно отследить, они невидимы простому глазу, лишь магу воздуха. И новый удар выбивает провинившуюся ученицу из аудитории в коридор. Профессор деловито поднимается из кресла, проходит к двери и, глядя на ведьму презрительным взглядом, захлопывает дверь прямо перед ее носом и спокойно возвращается на свое место, говоря нам продолжать писать контрольную. После этого случая никто не смеет опоздать на ее урок. А если по какой-то причине опаздывают, тут же, не сомневаясь, уходит прочь, прогуливают занятия. И я сейчас думаю, может, тоже прогулять, хотя какая разница, не думаю, что она нападет на меня. Я не такая разгильдяйка, как все остальные, первый раз может и простит. А если нет, я и не такие удары выносила, ничего, потерплю. Невелика беда, если пропущу одно занятие математики. Легким шагом под возмущенное бормотание дракона я прогулялась по коридорам, добралась до нужного этажа, лениво рассматривая готический интерьер, который уже, кажется, выучила наизусть, и подошла к двери аудитории магической математики. Голос нашей старушки Нарис слышится и здесь, она уже начала занятие. Она всегда начинает урок ровно в 8, с гонгом, кажется, не секундой позже или раньше. Я только поднесла руку, чтобы постучать, как тут меня вновь прерывает Эйлин. А может, все же прогуляешь? Сходи к медсестре, скажи, что плохо себя чувствуешь. Мой дракон подсказал отличную идею, и сейчас я не употребляю любимый сарказм. Со своим нынешним состоянием я отлично подхожу на роль больной. Бледное лицо, в голове пустота, а тело двигаться не хочет, да и кусок в горло не лезет. Верно, Блум, идем. Заодно и выспишься, ничего плохого не будет, если пропустишь один день, Ты и так многое знаешь благодаря самостоятельному обучению. Но я не отозвалась на предложение Эллина, и не дожидаясь его слов мольбы или переполненных злости речей, постучала в дверь, и увидела, как дракон безнадежно прикладывает лапу ко лбу и тяжело вздыхает. Да ему-то что, в любом случае меня бить будут. Я нажала на ручку и вошла, закрывая дверь за собой. Подняла взгляд на ошеломленных риском, которым я решила себя потешить, ведьм, застывших над тетрадями. Впрочем, некоторые вовсе не заметили, продолжая спать на партах. Я перевела взгляд, полный усталости и легкого раздражения, на профессора. Нарис как-то замешкалась и пока что ни слова не сказала, просто неотрывно смотрела на меня, а дракон сжался, ожидая ее реакции. «Здравствуйте, простите за опоздание», сказала я тяжелым голосом и заметила, как вытянулось лицо Нарис. Она сглотнула и отвела взор, прикрывая глаза, медленно вздохнула, положив руки на стол, и снисходительно ответила: «Проходи, в следующий раз я тебя не пущу». Ведьмы просто в осадок выпали. Их наповал снесло реакцией Нарис. Дракон расслабился и свободно разлегся в своей обители. А я легким шагом поднялась по лестнице и села на свободное место с краю, принимаясь слушать лекцию. Впрочем, я и ожидала этого. Нарис простит меня за первое опоздание. Я всегда старалась на ее уроках и не страдала ерундой, в отличие от остальных. Правда, лекцию мне так и не удалось написать, как и прослушать ее полностью и хорошенько вникнуть в смысл. Только я хотела углубиться в размышления о способе вычисления жизненной силы дерева, о том, какой формулой лучше рассчитать возможность передачи его энергии в руки ведьмы и использования в своих целях. Только хотела начать записывать слова Нарис, как в мыслях всплывал не сдержавший обещание Линер. «Я никак не могу успокоиться, меня это очень волнует. Чем больше я размышляю о причине его забывчивости, тем больше начинаю нервничать и тем больше хочу поскорее пятый урок. Для моей группы факультета именно на пятом занятии будет практика огня. Надумала я сходить в аудиторию Линера на перерыве перед зельеварением с новым преподавателем, но так и не сходила. Почему? Что меня остановило? Точнее, кто? Только по школе пронесся оглушающий звук гонга, я забрала тетрадь и ручку и вышла со всеми из аудитории, как на меня тут же набросились с объятиями. И кто бы это мог быть? Дорогая Лин, которая сразу полезла целовать меня в щеку. Я и сопротивляться не могла. А рядом стояла Агнес и как ни в чем не бывало листала какой-то учебник. «Агн», пробормотала я, с силой отпихнув от себя назойливую Ли, которая даже и не думала расстраиваться и подошла ближе, слушая наш разговор. «У нее такое прекрасное настроение сегодня, мне бы так. Это что, книга по зельеварению?» Ошарашенно спросила я и тут же получила в ответ кивок. У меня даже рот приоткрылся. «Но ты же просто люто ненавидишь зельеварение. Ты что, под заклятием?» Я резко обернулась на Ли, криво оглядывая подругу. Она замотала головой, почти смеясь. «Нет», — отмахнулась Лин, хихикая, лукаво поглядывая на Агнес. «Все немного иначе», — промурлыкала подруга, медленно огибая нас, заглядывая в книгу. Агнес недовольно смотрит на Ли, хмуря красивые брови. «Ведь так, Агн?» Изогнула бровь Ли и резко наигранно спохватилась, вздыхая. «Ох, Блум, а как тебе наш новый профессор Брендон? Не правда ли он прекрасен?» «О-о-о», я поняла, к чему клонит Ли, когда увидела недовольный оскал Агнес. Хмыкнув, я отступила в сторону, не желая участвовать в разговоре на эту тему. «Я надеюсь, что он будет хорошо вести занятия», серьезно ответила я. «И я уже поняла, что тебе, Агнес, он нравится, и ты можешь не беспокоиться, Агн», протянула Ли радостно порхая вокруг, распространяя по воздуху приятный аромат цветочных духов, ведь наша ослепительная огненная Блум по уши влюблена в профессора Валтора. «Ой», наигранно осеклась Ли, «боже, как она простодушна и как любит шутить, то есть профессора Линера». Агн устало приложила ладонь ко лбу. «Я ее понимаю, она эти саркастические штучки от Ли слушает каждый день. Правда, вроде живут они в разных комнатах, а Агн сейчас одна, ведь Шанрил отправили в светлый камень». Агнес перевела на меня взгляд и нахмурилась вновь, внимательно разглядывая. «Кстати о влюбленности», — серьезно произнесла Агн. «Что случилось? Почему ты так плохо выглядишь?» Ли остановилась, вникла в слова подруги мгновенно и оглядела меня. «Как же быстро у нее настроение меняется!» Я только отмахнулась, расслабленно улыбаясь. «Да я просто мало спала». И в голове мгновенно возникла прекрасная мысль, как увести разговор с напряженной ноты, и много читала, весело хмыкнула я. Врала я за свою жизнь очень много, со счета сбилась, но в последнее время почти не применяла ложь. Лин меня изменил, и эти две странные подруги, и мудрая Линша, и энергичная Шанрил. Все в моей жизни поменялось, я рада, что пришла сюда, на Магикс, а не осталась на земле. Кто знает, кто бы сейчас над моим телом измывался, какой по счету пропахнувший перегаром маньяк. Ты не переусердствуй, учеба у ведьм отнюдь нелегкая, хлопнула меня по плечу Агн, улыбаясь. Я видела в ее глазах беспокойство обо мне, а я думала вы всю ночь. Ну ты понимаешь, поиграла бровями вновь разыгравшаяся Ли, приобнимая меня за плечи, а я не знала, что ответить. Опять они о Ленире заговорили, и меня чудом спас разнесшийся по школе гонг, и мы, забыв о разговорах, быстрым шагом направились к аудитории зельеварения. Мне очень хочется увидеть профессора Брендона, узнать, как он будет преподавать нам великую науку создания эликсиров. И он действительно очень привлекательный и симпатичный, и, кажется, довольно сильный маг. Мы буквально ворвались в аудиторию с излюбленными котлами, где уже расположились наши одногруппницы. Все в нетерпении, все хотят увидеть Брендона в действии. Похоже, у Агн довольно много соперниц, намечается серьезное сражение за внимание нового профессора. Я оглядела аудиторию и расположилась на свободном месте, а Агн или сразу на мной. Рядом же сидит спокойная ведьмочка в очках и читает какую-то книгу. Ну хорошо, отвлекать меня никто не будет. Однако гонг уже разнесся по школе, это было где-то 2-3 минуты назад, а профессора так и не было. Ведьмы суетились, по аудитории прошлись вопросы об отсутствии Брендона. Я нахмурилась, оглядывая стол и кресло, где не так давно располагалась Идилтрут, и обернулась к подругам. «Вы в курсе, в чем дело?» Я изогнула бровь. Однако девочки только пожали плечами, и я вернулась к своей парте. Отодвинула уменьшенный на время котел, который пока что размером с миску, и оперлась локтями о стол, недовольно разглядывая доску. Первый день, а он уже опаздывает. Я, конечно, понимаю, Линша довольно снисходительна и даже добра, но я лично заставлю ее выгнать неправопригодных. Сначала он показался мне мудрым профессором, и магия его довольно сильна. Так чего он такой непунктуальный? А может, в связи с новыми порядками в школе, его задержали на каком-нибудь педагогическом собрании, и вдруг аудиторию осветила вспышка, воздух в мгновение стал холодным, что вот-вот снег выпадет прямо в помещении. И действительно, снег собрался в небольшой вихрь у доски, ветром разнес все бумаги и тетради ведьм, которые поздно среагировали. И когда он затих, в аудитории все равно было чертовски холодно, что сзади даже чихнули в абсолютной тишине, поглотившей всю группу. Из вихря вышел прекрасный мужчина, снежный король, профессор Брендон, а в руках у него длинный жезл с голубым кристаллом, обрамленным серебряными цепями. Припозднился, зато как эффектно выступил. И без сарказма, это действительно было очень красиво. «Спасибо за ожидание, юные леди», — произнес Брендон красивым мелодичным голосом, пронесшимся по коже ведьм холодком. «Меня слабо передернуло, не очень-то я жалую холод, и магия этого профессора наводит воспоминания об Айсе и ее ледяных иглах, которые нещадно протыкали мою кожу, об огромных глыбах льда, которыми она примораживала меня к стене в разрушенном Магиксе». Я помотала головой, прогоняя назойливые мысли, и уверенно взглянула на Брендона. Профессор прошел за стол, прислонил свой волшебный жезл, настоящее скопление огромной силы холода, к столу и внимательно оглядел аудиторию. Каждую ведьму, каждую ученицу, будто изучал, как открытые книги. И на мне остановился. Почему именно на мне? Почему не Агн, которая так хочет получить толику его внимания? Почему не на любой другой ведьме? Почему я? Его взгляд читал меня. Под его взглядом моя душа сама открывалась, он видел все, что я чувствую и думаю, и глаз не отвести, не позволял. Я не понимала, как так меня мог пленить какой-то маг, боролась и одновременно не могла ничего поделать. Он будто подавлял всю мою уверенность и отвагу, все мужество, превращая меня в невинную послушную фею.